квасным и медом. Исчезнет грязь осколков дня, ударит гон природа. Крадется ночь, как черный зверь, вибрирует в лунном свечении. Скребется в дверь, стучит в окно, ей холодно одной. Тебе искушение, дай мне больше, чем просто любовь. Дай мне больше, чем страсть, что проходит словно боль. Я сгорю в огне, сгорю в тебе, пускай я могу стать пеплом. Ну, ты знаешь все, что надо знать. Я знаю чуть больше, чем надо. Со мной иди в тот древний край, что был библейским садом. Забудь о тех, кто говорит, что путь твой разврат и падение. Пускай твой смех в ночи звучит, и спелый плод горит, дьявольски горит. Лаская ночь, коснись меня. Имя тебе искушение. Дай мне больше, чем просто любовь. Дай мне больше, чем страсть, что проходит словно боль. Я сгорю в огне, сгорю в тебе, пускай я могу стать небом, лишь познав твой рай. Просто любовь. Дай мне больше, чем страсть, что проходит словно боль. Я сгорю в огне, сгорю в тебе, пускай я могу стать небом, лишь познав твой рай.